гоняли жуть, эти люди проиграют. Чё за движняк, баря, чё за хип-хап? Ограба, лови меня витком, навязать за любовь. Да не то, чтобы я там пи***т, так это не марафон. Я не тот простак, что накинется на золото, что тот бастард. Ты закопан на моралях, увы, колдовства. Отравили душу, принимая лекарь. Окропи колоду, минимум сетов. Вы готовы слушать, я читать демо. Рисовать схемы, обгонять время. Пламя не потушит ни один демон. Я же не нарушу позитив темы. Вы готовы слушать, я читать демо. Рисовать схемы, обгонять время. Я под рюмкой, коньяк, вылупин, кто тебя выдумал? По дикий-дикий вест, это криминал. Копья наточены, да и ты наточена. Выкупаю стиль, озабочена. Это моя ниша, это моя кредо. Рядом поселились, не украли время. Кто бы ни пулил, пал. А ты оплакивал, обедал и думала, что я врал. И мрак дышит этим килы якоря в рот. Ну-ка не буди, тут живет горилла. Дай по икпорту бит дига. Пока король на фит и мой любимый нига. Я люблю людей и заявляю редко о таких темах. Зло схема. Выбираю тех, кто предан. С нами дело, танцуй тело. Перевернем вверх дном. Я вытянул майк, и это как в цель ствол. Не заскрученный туго резинкой бэнкролл. Это долг войн, это рэп-фронт. Солдат вера, а пойма пуста. Сухой Афганистан. Я по трофеям почти ветеран. За героя почти ты давай. Беги сюда и кричи гивера. Ты не хотела нас видеть, как помнится. Чё за фокусы, за чё за песочница? Плакайте перед частью или зови мистер офиса. Три героя у тебя в городе со страниц комикса. Почти ветеран, мило помню, был я как Ван Дам. Уже погибал и саму стенки строил в ряд дрянь. Ты наперёд бизону своему скажи, чтоб знал нас. И передал сам, чтоб встали как солдат.